Дорогие братья и сестры, молодежь, а также молодые семьи. Я буду читать из Евангелия от Матфея, 19 глава, 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Чего еще мне недостает?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной“». Знаете, я вчера слушал Слово Божие, сегодня. Ну и такой у меня какой-то анализ. С одной стороны, благочестивые, потом тире идет, и нечестивые. Благочестивые – это те, которые следуют за Господом, которые во всем ищут волю Божию, которые действительно хотят прославить Господа здесь, на земле. Они нашли свое место в церкви, они знают, что от них хочет Господь. Да благословит их Господь. Вот их стих. Упражняйтесь дальше. Нечестивые. Это тем, которым надо выйти вперед, покаяться. Потому что пока что их жизнь, она посвящена греху. Да, они что-то знают о Боге, но они живут неправильной жизнью. И они это понимают. Но у них там еще идет борьба. Им просто надо покаяться, изменить образ мысли, изменить жизнь, и тогда все будет хорошо. А вот эта черточка, братья и сестры, пустота. Их даже назвать, вот как их назвать? А о них идет речь уже на протяжении двух служений. Кто они такие? Которых даже вот обозначить сложно. И Христос о них сказал, что приду, найду ли веру. Лучше бы ты был холоден, нечестивым был. Но ты знаешь, что ты нечестивый, и тебе надо покаяться. Либо благочестивым, горячим. Но как ты теплый. Как ты тепл, извергну тебя. Дорогие братья и сестры, вот она где проблема. И вот она место Священного Писания. Вот он хороший юноша. Хороший юноша. Знаете, в чем его ошибочка? Что он вообще подошел к Иисусу Христу. Лучше бы он так и жил на своей горе, на которую он забрался. Братья, вот так я посмотрел на него, думаю, какой хороший член церкви. Как бы он меня устроил. Побольше бы вроде бы таких членов церкви. Ну все хорошо. Видики не смотрят, по интернетам не лазит. Одевается прилично. Все в нем хорошо, все меня устраивает. А вот что-то не хватает. Вот что? Что-то в нем недостает. Братья и сестры, вот все, что ему сказали, смотрите, это дитё верующих родителей. Это человек с детства, который слушает Священное Писание. Кстати, здесь много тоже детей верующих родителей. Будьте внимательны. Он все это сохранил от юности, он старался. Вот все, что ему сказали, вот все церковное устройство, он воспринял свое сердце. И он взбирался, взбирался на эту гору, и наконец-то он взобрался. Братья и сестры, и он думал, что все, настал момент, когда он получит полное удовлетворение, что больше ничего не надо. И вдруг, забравшись, он получил полнейшее разочарование. Опять чего-то не хватает. Оказывается, просто внешне быть благочестивым недостаточно для того, чтобы в сердце был мир, радость. Чего-то нужно еще. Братья и сестры, и этот юноша решается подойти к Иисусу Христу с этим вопросом. У него переживание. А вот что мне еще не достает? Почему? Вроде бы я все сделал со своей стороны. Ну вот что мне еще не достает, чтобы здесь было хорошо? Братья и сестры, и Христос ему предлагает. Иди, продай. Продай все, что имеешь. И приходи, следуй за мной. Братья и сестры, причина. Причина его неудовлетворения. Да, он все сделал. Да, он член церкви, хороший член церкви. Но он не следует за Иисусом Христом. Вот где проблема. А чтобы последовать за Христом, надо, оказывается, что-то оставить. Надо от чего-то своего отказаться. Братья и сестры, и это вот те люди, да, которые вроде бы они не доставляют проблем церкви, Иисусу Христу. Они хорошие, они приходят на собрание, они что-то делают, но их проблема одна, они не следуют за Иисусом Христом. И они могут дальше что-то пытаться делать, но у них никогда не будет мира. Они никогда не получат вот этого удовлетворения. У них постоянно будет поиск. А надо подойти. Подойти к Иисусу Христу. Братья и сестры, а хотим ли мы вообще подойти к Иисусу Христу с этим вопросом? А не боимся ли мы? В подсознании не сидит ли подчас у верующего человека вот это нежелание подходить к Иисусу Христу с этим вопросом? А вдруг Христос поведет меня туда, куда я не хочу? Я немножечко, может, буду говорить, ну, со своей стороны, братья и сестры, как я вижу какую-то проблему, может быть. Когда-то эти вопросы, ну, вставали в моей жизни. Знаете, я благодарю Господа, что в моей жизни два Михаила Ивановича как-то оказали влияние в моей жизни, направление в моей жизни. Один Михаил Иванович Хурев, одно из первых служений, на которое я пришел еще в палаточку. Там проповедовал Михаил Иванович. Я помню эту проповедь о двух корзинах. В одной очень хорошие плоды, в другой очень худые. Это был переворот моей жизни. Потом была встреча с другим Михаилом Ивановичем Кись, который пригласил в одну из северных поездок просто поехать на север. Нет, я коренной житель Петербурга был. Я поехал, братья и сестры. Я, наверное, не придавал тогда значения, как будет складываться дальше моя жизнь. Но потихонечку вот эти поездки, вот в эти маленькие группки, вот к этим сестричкам, бабушкам, старицам, они что-то производили в сердце. И почему-то мое сердце, ну, начало терять покой. Братья и сестры, когда встал вопрос, семейной жизни я так и начал молиться. Господи, вот если ты дашь мне помощницу, я перееду. Потому что я вижу нужду. Я вижу, что там, ну, надо. Братья и сестры, я удивляюсь, как Бог делает. У моей будущей жены вот тот же вопрос. Она проехала с ансамблем по северу. И у нее те же переживания. И Бог взял вот эти два сердца, которые, у которых было одно переживание, и вот соединил, и нас поселил на этом севере. Братья и сестры, а знаете, какое у меня сейчас переживание? Проходят годы, годы. Очень много мест, которые остаются пусты. И у меня вопрос. А неужели Бог ни в чье сердце не стучится? Неужели никто не слышит этого голоса, этого вопля македонянина, что куда-то надо ехать? Ведь македонянин вопиет. Только по северу просто. Если посмотреть на Вологодскую область, пустая. Стоят два дома молитвы. Они вопиют. Кто пойдет туда? Кто там поселится? Кто будет совершать это служение? Братья и сестры, знаете, сегодня будет призыв. Призыв к молодежи. Молодежь, кто хочет поехать на север? Знаете, молодежь, но прежде чем пойти и записаться, подумайте. Ведь вас Бог поведет на север, да? Сегодня вы поедете на месяц, на два, на три. Но Бог там, на этом севере, будет говорить к вашим сердцам. Он будет стучаться в ваше сердце, Он будет показывать вот эту нищету, вот эту нужду Он будет показывать. И завтра перед вами встанет вопрос. Либо просто жить, как вот этот юноша. Просто ходить на собрания, что-то делать. Нет, вы вполне будете удовлетворять запросы служителя, пресвитера. Все хорошо. Но будете ли вы следовать за Иисусом? Вот в чем вопрос. А ведь кого Бог приглашает на какое-то служение? Просто посмотреть ведь не случайно. Бог через это стучит. За это время образовалось много молодых семей. А многие из этих молодых семей, когда они еще были не женаты, они ездили на север. Неужто никому Бог ничего не сказал? Неужели Бог никому не поговорил? А может быть, просто мы не захотели подойти? Вот как этот юноша, чтобы не иметь этой борьбы ненужной. Потому что у нас есть свои планы. У нас есть свои мысли, у нас уже все расписано в нашей жизни. Мы не прелюбодействуем, не убиваем, не крадем, почитаем отца, мать, все делаем, ходим на собрания. Но мы одного не делаем. Мы не хотим следовать за Иисусом Христом. Братья и сестры, если так оно будет продолжаться, то вот эта правая сторона благочестивых людей, она будет постоянно сокращаться. А вот эта маленькая черточка, она будет все больше и больше расширяться. Вот это воинство, которое даже назвать, Писание так и говорит, некто, вот некто, она будет все увеличиваться, увеличиться. Братья и сестры, а на что это влияет? А это влияет на то, что они нечестивые, как оставались нечестивыми, так они и остаются. Братья и сестры, когда мы едем на благовестие, к чему мы их приглашаем? Мы им говорим, вам надо полностью изменить свою жизнь. Вот вы жили вот так, а теперь вам надо по-другому жить. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу. А если у нас самих этого нет? А если мы сами не посвятили свою жизнь Иисусу Христу? В чем, я думаю, и проблема всех наших благовестий. Мы что-то пытаемся, мы куда-то едем, а результаты очень маленькие. Затрачиваются огромные средства, силы, едут оркестры, еще кто-то. Оглянитесь назад. А результаты очень маленькие. Братья и сестры, а в чем причина? А где те юноши, те девушки, где те молодые семьи, которые готовы, которые хотят следовать за Иисусом, куда бы Он ни повел? Братья и сестры, мне хочется еще одно место привести. Это из первой книги Царств. Еще про одного юношу посмотреть на его жизнь. Это Давид. Мне хочется напомнить сначала, как вообще происходило его призвание. Приходит Самуил, это в 16 главе 1 книги Царств. Я думаю, ну так, все помнят эту историю. Приходит Самуил, и он знает прекрасно, что вот в этой семье есть тот, которого надо посвятить на полноценное служение Господу, на царство. Братья и сестры, и он так приходит, и вот он первый выходит, сыночек. Ну, я вот так и представляю, вот как вот этот юноша из Евангелия от Матфея. Ну, все хорошо. Все в нем прекрасно, такой хороший. И у Самуила сразу же, вот он, братья, я так ставлю себя на его место, как служитель. Какой хороший, какая молодежь, какие хорошие. Вот они пресвитера, дикана, благовестники, вот они. А что говорит Господь? Ты не так смотришь, ты не туда посмотрел. Ты посмотрел на внешнее. Да, он на эту горочку забрался. Ты посмотри дальше. Ты посмотри внутрь сердца. Братья и сестры, и вот далеко идти не надо. Просто переворачиваем страничку Священного Писания, и Бог начинает раскрывать внутренность старших братьев. Израильтяне с филистимлянами пошли на войну сразиться. И стали станом. Один стан израильтян и напротив филистимляне. Я тебе так представил, как израильтяне вот бодро так, я не знаю, с песнями или с чем, но они так бодро шли вот на эту войну, подбадривая друг друга. Сейчас мы этих филистимлян одолеем. Все. И вот они пришли. Ну и должно сейчас начаться сражение. Братья и сестры, а в сражении не разберешь. Кто там первый побежал, кто трусливый оказался. И вдруг произошло то, на что израильтяне вообще-то не рассчитывали. Вышел здоровый дяденька и говорит: не, мы не будем сейчас драться все вместе. Я и от вас еще один. Братья и сестры, правда, легко? Когда мы все вместе, когда мы за спинами служителей, когда нас побольше, и на благовестие легко идти, совершать служение хорошо. А вот когда один на один, когда тебя просят переедь, и на тебя вся ответственность звалится, вся тяжесть служения, ты ни за кого не спрячешься. Вот ты и вот эти грешники, которые будут иногда напоминать о себе тем, что бросят в окошко камень, придут какие-нибудь пьяные, и ни за кого спрятаться. Дорогие братья и сестры, и что здесь началось? А здесь сразу же вскрылось. Вот кто они такие? Вот если смотреть, да, я думаю, вот как сейчас нас поставь. Ну, мы воинство. А я думаю, вот когда такие большие общения проходят, молодежные, там вообще, ну, такое воинство. По 3, по 4, по 5 тысяч собирается воинов Иисуса Христа. Все с доспехами, с Библиями. Вот это воинство. Одолеть этих филистимлян. Да никаких проблем. И вдруг филистимлянин вызывает на поединок. Братья и сестры, смотрите, что началось. 11 стих. «И услышал Саул, и все израильтяне, Эти слова филистимлянина и очень испугались, и ужаснулись. Еще один стих, 24. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Вот так. Вот так воинство. Братья и сестры, а среди этих убегающих и ужасающихся кто? А три старших сына Иисея. Вот, братья и сестры, до этого хорошие воины, такие, хоть на царство, хоть в царе их мажь. А на самом деле, вот Голиаф взял и сковырнул сердечко и показал всю внутренность, вот какой ты есть на самом деле. Братья и сестры, Голиафу смешно стало. И он начал просто издеваться над этими воинами. Знаете, было время атеизма. И там тоже выступил этот Голиаф, который смеялся и издевался над верующими. Братья и сестры, скорбное время. И вот смотрите, что дальше происходит. И вдруг появляется Давид, у которого тут же возник вопрос. А кто это такой вообще? Братья и сестры, он не смотрел там на высоту роста, какой он сильный еще. У него просто вопрос, а кто это такой? Знаете, когда я читал, у меня так и всплыл Геннадий Константинович, у которого тут же вопрос возник. А кто это такой вообще, этот атеизм? Все это безбожие, что вообще смеется над воинством Господним и имеет право еще тут в Доме Божьем распоряжаться. Братья и сестры, помните, вот он Давид. А дальше есть почитать, и вокруг него начали собираться сильные, такие же похожие. Один брата Голиафа завалил, другой с барсом там расправился и так далее. Братья и сестры, вот как начало братство образовываться. Давид встал, с Голиафом справился, а вокруг него тут же сильные начали появляться. Знаете, что нас вдохновляло в 90-е годы? Вот мы пришли с этого мира. Знаете, мы с восторгом смотрели на Михаила Ивановича, на Якова Григорьевича, на других старцев, которые с Голиафами сражались, братья и сестры. И мы вдохновенно ехали на север. Какое движение миссионерское было. Никто ни на что не смотрел, ни на погодные условия, ни на жилищные условия. Ну, привезли там в комнату 3x2, которая круглосуточно можно топить, а бесполезно. Ну и что? У нас примеры такие жизненные, подвижники такие перед нашими глазами. Братья и сестры, а сейчас что-то упущено. И почему-то вот этого подвижничества, оно не сходит на нет. Братья и сестры, а откуда Давид все это взял? Почему он вдруг взял и сразился с Голиафом? Братья и сестры, а это просто в обыденной жизни. Вот сейчас смотрите, у нас обыденная жизнь. Мы не знаем. Может, пройдет время, дорогие братья и сестры, и каждому из нас придется по-настоящему индивидуально отстаивать свои убеждения. И, может быть, как в те атеистические времена, кто-то станет отступником, кто-то отвергнет Иисуса Христа, кто-то будет бегать от этого Голиафа, ища спасения, а кто-то встанет. Встанет для того, чтобы сразиться. Но, братья и сестры, но это достигается сейчас, это бесполезно тогда будет решать. Это сейчас надо сделать, пока мы в доме Отца спокойно растем. Вот эти три старших сына этим временем не воспользовались. А вот Давид это время очень хорошо использовал. И смотрите, что мы читаем дальше. «И сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Вот, братья и сестры, вот где будущая победа формировалась. Дома. Братья и сестры, вот когда он пришел в церковь, он понял, что он от Отца Небесного получил благословение, наследство получил, чистоту жизни, целомудрие. Ну, много чего отец его обогатил вот этими овечками прекрасными. И Бог поставил его сторожить все это. Дорогие братья и сестры, и он очень внимательно наблюдал. И если этот рыкающий лев или медведь пытался нанести урон его жизни, он поступал конкретно. Если он хватал овечку, он бежал и отнимал ее. А если тот бросался на него, он брал его за космы и разрывал. У него конкретность была. В чем проблема сейчас у молодежи? А то, что лукавый, вот этот лев по домам обкрадывает, втихую, даже родители, может, не знают, служителям неведомо. А там, тихонечко, вот в этих тайных комнатах, он обкрадывает, уносит вот этих овечек. Ну, а молодой человек говорит, ну, ничего страшного, еще ж не последнее, еще есть стадо там, овечки есть, ничего, что немножко осквернился, немножечко там неправильно поступил, ничего страшного. Так-то я вообще-то ничего в пределы вот этой церковной жизни вроде бы вписываюсь. Дорогие братья и сестры, и пока вот так в доме отца Иессея, вроде бы все хорошо, пока в церкви так друг друга поддерживаем и утешаем, вроде бы и ничего. А впереди Голиаф ждет, который заглянет в самое нутро, в самое сердце, который раскроет то, что у тебя там внутри. Он скажет, давай, выходи на поединок, сразимся. А у тебя там пустота. А у тебя только вид благочестия, а внутри ничего нету. И с чем ты пойдешь? У Давида было. У него опыт, у него богатый опыт для того, чтобы совершить это сражение. У него какое отношение было ко льву? Ну, кто он такой? Вот этот лев какой-то или медведь косматый пришел? Ну, кто он такой вообще, чтобы что-то брать у отца моего? На наследство отца моего покусился? Отнять. А если еще он на меня разорвать? Вот конкретность. И когда он пришел и увидел этого Голиафа, да ему без разницы, какого он роста, хоть 10 метров. Весь вопрос, какой он вообще имеет право поднимать голос на воинство. На воинство Бога. Братья и сестры. И он пошел и с этим Голиафом сразился. Дорогие братья и сестры, впереди нас ждут тяжелые времена. И потихонечку мы видим, как вот это кольцо вокруг церкви, вокруг тех, которые хотят жить благочестиво, оно потихонечку сжимается. И пока еще то время, когда можно делать вид. Еще не подошел вот этот Голиаф и не раскрыл твоего сердца. Но всегда так не будет. Настанет время решительной битвы. И вот эта пустота, вот эта неудовлетворенность, которую ты пытался покрыть вот, ну, просто какой-то внешней церковной жизнью, так вписаться, какие-то, может, наши человеческие понятия, оно все раскроется. И встанет один вопрос – следовал ли ты в своей жизни за Иисусом Христом или нет? Если ты следовал, если ты приучил, научил себя, у тебя есть опыт следования. А Давид говорит, это не я, не я поражал. Господь, который давал мне победу с медведем и львом, Он даст мне победу и с Голиафом. У Бога-то нет проблем, с кем сражаться. Он приобрел этот опыт, и поэтому он одержал великую победу. А если мы этого опыта не приобрели, если мы боимся подойти к Иисусу и конкретно спросить, Господи, внешне все хорошо в моей жизни. У меня есть какое-то даже служение в церкви. Господи, я следую за Тобой. Я нашел себя в церкви. Мое ли это действительно место? Я твердо могу сказать, Ты меня вот сюда поставил. Если, дорогие братья и сестры, этого нет, нам надо искать. Потому что если мы не будем следовать за Иисусом Христом, нас ждет поражение. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы вот этот день, который нам Бог дал, чтобы мы его использовали. Использовали для того, чтобы размышлять. Юноша отошел от Иисуса Христа. Он так и не захотел последовать за Иисусом Христом. Пройдет 40 лет, это его имущество, ничего не останется. Потому что придет Тит, разруха, война, ничего не останется. Братья и сестры, пройдет еще немножко времени, и, может быть, от всех, чему мы сейчас пытаемся посвятить свою жизнь, ничего не останется. И радость будут иметь только те, которые в своей жизни действительно следовали за Иисусом Христом. Пусть нас Господь благословит. Аминь.